«Ты меня не хвали», — остановил он Хирама, — «за то, чего я еще не совершил. А скажи лучше, какие выгоды от этого канала получит Финикия и мое государство?» Хирам уселся в кресле поудобнее и стал говорить шепотом. «Знай, повелитель, что на восток, на юг и на север от Ассирии и Вавилона нет ни пустыни, ни болот, населенных чудовищами, а лежат обширные страны и государства. Страны эти настолько велики, что пехоте вашего святейшества, славящейся своими переходами, пришлось бы 2 года идти по направлению к востоку, пока она достигла бы их границ». Рамсес иронически поднял брови, как человек, позволяющий другому лгать, хотя и понимает, что это ложь. Хирам слегка пожал плечами и продолжал. «На восток и на юг от Вавилона у Великого моря проживает до 100 миллионов человек. У них могущественные цари, у них жрецы мудрее, чем египетские, у них есть древние книги, опытные мастера. Эти народы умеют выделывать не только ткани, мебель и посуду так же искусно, как египтяне, но с незапамятных времен строят на земле и под землей храмы более величественные и богатые, чем в Египте». «Продолжай, продолжай», — подбадривал его фараон. Но по лицу его трудно было понять, заинтересован ли он рассказом финикийянина или возмущен его враньем. «В этих странах есть жемчуг, драгоценные каменья, золото, медь. Там произрастают удивительнейшие сорта хлебов, цветы и плоды. Там, наконец, есть леса, по которым можно в течение месяцев блуждать среди деревьев, более толстых, чем колонны ваших храмов, и более высоких, чем пальмы. Население же этих стран простодушно и кротко. И если б ты послал туда на кораблях 2 своих полка, ты мог бы завоевать земли обширнее, чем весь Египет, богаче, чем сокровищницы лабиринта. Завтра, если разрешишь, я пришлю тебе образцы тамошних тканей, дерева и бронзовых изделий. Кроме того, пришлю 2 крупинки чудесных бальзамов, обладающих таким свойством, что как только человек проглотит их, перед ним открываются врата вечности, и он испытывает счастье, доступное лишь богам. «Пришли мне образцы тканей и изделий», — заметил фараон. «А что касается бальзамов, пожалуй, не стоит. Успеем натешиться вечностью и богами после смерти». «А дальше, на восток от Ассирии, — продолжал Хирам, — лежат еще более обширные страны. Там 200 миллионов населения». «Легко же ты обращаешься с миллионами», — улыбнулся фараон. Хирам приложил руку к сердцу. «Клянусь, — сказал он, — духами моих предков и своей честью, что говорю правду». Фараон сделал движение. Его поразила такая торжественная клятва. «Продолжай, продолжай», — сказал он.